Глава 6. Не сложившийся пасьянс Айма и забытая пудреница его сестры. Новости про ключ. Директор Рюксек обращается к властям, а Хаггард посылает Палму. Батлер боится, а комиссар хочет пуститься во все тяжкие. Расследование в отеле Кемпе. Комиссар объясняет фокус, а Нейти Ванны рассказывает об охоте за сокровищами. Что происходило в Каппеле в четверг? Писатель Лайханин утверждает, что он Эдип, а Нейти Ванны вспоминает странные подробности. Мы уставились на Нейти Ванны и этим еще сильнее смутили ее. «Ну, в смысле?» – пробормотала она. «Я боялась, что все разлетится, пока я донесу ее сюда». Я бы так никогда не поступила, если бы знала, что вас это расстроит. Писатель превозмог себя. «Какие мелочи!» — сказал он великодушно, хотя и немного нервно. Главное, рукопись цела. «Итак, вечером бечевка уже была обвязана», — заметил Палму, поглаживая пальцами тонкую прочную нить, сплетенную из белых и голубых волокон. «Где вы ее взяли?» «Ею был завязан мешочек с карамелью Фацер», — невинно сообщила Нейти Ванне. «Я люблю сладости». «Я тоже», — обрадовался писатель. «Часто, когда пишу, не могу от них оторваться. Ну, знаете, такие твердые, а внутри потом мягкая начинка. Духовное родство этих двоих, казалось, крепло час от часу». «Брррр», — резюмировал Палму и убрал нить в карман. «Пойдемте все в гостиную, побеседуем еще немного. Батлер, вас тоже касается». В гостиной мало что изменилось. «Аймо...» Раскладывал на столе пасьянс, заунывно насвистывая. Его сестра сидела в кресле с прямой спиной, щеки в красных пятнах. Было очевидно, что они поссорились. При нашем появлении девушка резко встала. «Мне нужно в контору», — с нажимом уведомила она. «Дело к часу. Я прогуляла полдня». Палм жестом остановил ее и сказал преувеличенно жестко. «Прежде объясните, зачем вы здесь?» «Я забыла вчера пудреницу и пришла забрать ее», — сухо произнесла она, словно школьница, вызубрившая урок, покраснев и старательно отводя взгляд. Айма швырнул веер карт на стол и произнес, выделяя каждое слово. «Не будь дурой, Айри. Все прекрасно понимают, что ты явилась, чтобы не допустить». «Айма», — задрожав, в отчаянии воскликнула девушка, и в глазах у нее стояли слезы. Тот только пожал плечами. Затем наступила гнетущая тишина. «Пудреницу нашли?» – деликатно спросил Палму. Вопрос будто удивил девушку. «Нашла?» Она запнулась и прижала к груди сумочку, глядя широко открытыми глазами на комиссара. В этот миг она была особенно хороша. «Что ж», – доброжелательно промурлыкал Палму и развел руками. «Тогда все в порядке, и не нужно так переживать». Надо было видеть лицо девушки, когда она, вздохнув с облегчением, откинулась на спинку кресла. Айри явно не могла поверить в возможность отделаться так легко, и лично мне было ясно, что в данный момент она пытается ответить самой себе на вопрос, действительно ли комиссар такой олух. «А как насчет вас?» Комиссар плавно повернулся к Айму. «Что за дело было у вас к покойному?» «Я думал, что немного выпить не повредит после вчерашнего», — искренне сказал молодой человек. «Не хотел говорить при старухе. А других вопросов у Бруно у меня не было. Я знал, что он возьмется за абсент, вскоре после того, как встанет, как и всегда после вечеринок. И поэтому...» «Абсент», — прервал Палму, — «не дом, а склад отравы». «Жуткая дрянь», — поддержала Айма. «На вкус как анис. И вообще. Бруно специально заказывал абсент из Франции с каким-то пароходом. Никто не в состоянии это пить, кроме него и Алли, его бывшей. Ну, вы поняли. Мне батлер налил коньяк». «Коньяк — это прекрасно», — кивнул Палму. «Но вот что еще надо бы выяснить. У кого из вас есть ключ от калитки?» Он произнес это как бы между прочим, безо всяких оснований полагать, что вещь действительно окажется у кого-то из присутствующих. Выстрел наугад, если можно так выразиться. Но попало яблочко. Айри побледнела, покраснела и, спрятав лицо, принялась дрожащими руками рыться в сумочке. «Вот», — чуть слышно выдохнула она, протянув ключ к комиссару. «Айри!» Глаза ее брата округлились от удивления. «Откуда это у тебя?» Ирма Ванны с тревогой уставилась на подругу, а писатель Лайханин пристально поглядел поверх очков. Ситуация была щекотливая. И тут громко и протяжно зазвонил телефон. Батлер вопросительно глянул на комиссара и шмыгнул отвечать, получив утвердительный кивок, но тут же вернулся, приглашая Палму к аппарату. Комиссар удалился, притворив за собой дверь. Вязкая тишина длилась и длилась. Ирма Ивановна, странно улыбаясь, смотрела на Айри Рюкамю. Та, покрасневшая, уставилась в стену. Айма явно хотела что-то высказать сестре, но в чужом присутствии не решился. Кокки рассеянно изучал сюжет картины с яблоней. Ну а я в основном глядел на Ирму Ивановну, как уже было сказано, самую прекрасную из всех девушек, виденных мной. Тем же самым, впрочем, был занят и писатель Лайханин. Наконец Палму заглянул и подозвал меня. Я вышел, и комиссар захлопнул за мной дверь. «Знаешь, что мы делаем сейчас?» — риторически спросил он, и его голос срывался, кулаки были сжаты, а в уголках глаз застыли слезы бессильного гнева. Я покачал головой. «Уезжаем!» — вымолвил он приглушенно. «Ну ты подумай. Бросаем расследование на середине и убираемся. Мы больше не имеем права беспокоить мирных обывателей. Хаггард даже не дал мне ничего объяснить. Вскрытие не проводилось, но внешний осмотр не выявил ничего, чего нельзя было бы объяснить несчастным случаем. Когда я заикнулся о выключателе, Хаггард меня послал. Это вот он недоверие». «Чего это он такой нервный?» – недоумевал я. «Похмелье у него допился вчера до чертей с своими датчанами». Проревел Палму, не в силах разговаривать тихо. «А с другой стороны, куда ему деваться, если господа уже дошли до властей?» «Правительство?» – пробормотал я, ничего не понимая. «Да, папаша Рюксик не спит. Потолковал мимоходом со старым приятелем, случайно оказавшимся министром. Тот принялся деликатно зондировать почву. В итоге губернатор намекнул полковнику. Тот попенял Хаггарту, а Хаггард решил спустить шкуру с меня. А мне? Мне только остается орать на тебя, чтобы не нарушать порядок. Тут и сказочке конец». «Ну, пусть это будет несчастный случай», — заметил устроившийся у камина Кокке. Он придерживался железобетонного правила, мол, начальник всегда прав. «Треклятые рюксики», — произнес Палму и грязно выругался, чего я ранее за ним не замечал. Но, надеюсь, на сей раз читатель его простит. Я же впервые осознал, как много значат деньги и их всеохватное влияние, и подумал, что и в коммунизме могут быть свои плюсы. И все же комиссар держал удар. Он открыл обе створки двери в гостиную и произнес: «Всем спасибо, все свободны. Вопросов больше не имею». Присутствующие по-разному среагировали на это неожиданное заявление. Лицо Айма прояснилось, он торжествующе развел руками, сообщив: «Ну я же говорил, Эрик чудила, Батлер чудила. Выключатель – ерунда. Айри с таким же успехом могла сказать...» «Пойдем, Айма!» – сестра схватила его за руку и потащила за собой. По-видимому, она не до конца верила в происходящее и решила как можно скорее исчезнуть, пока еще что-нибудь не стряслось. Палму замер на пороге, галантно протягивая ключ от калитки. «Ваш ключ», – произнес он мягко. В карих глазах девушки блеснули слезы гнева и унижения. «Отдайте Батлеру», – произнесла она сквозь зубы. «Не хочу иметь к этому никакого отношения». Она нахлобучила шляпу на голову брата и поспешно вытолкала его, будто куда-то опаздывая. Батлер же застыл с посеревшим лицом, зажав в кулаке ключ, который ему туда пихнул комиссар. «Расследование приостановлено?» – пробормотал слуга. «Именно так», – охотно пояснил Палму, удовлетворенный тем, что кто-то еще ошеломлен случившимся. «Вы вытащили короткую соломинку, Батлер. Оказывается, вы не поворачивали выключатель. Если поспешите, успеете еще сходить в Каносу, закончил за комиссара я, а тот утвердительно кивнул. «Как же так вышло?» – порывисто воскликнул Батлер, схватив Палму за руку. «Но нельзя прекращать расследование, комиссар, я боюсь». «Что Бука выскочит из угла?» – безжалостно отрезал Палму, хватаясь за пальто. Батлер стоял виноватый и согбенный, всем своим видом олицетворяя разочарование. На этом, впрочем, все не закончилось. Нэйти Ванны подтащила к нам писателя Лайханина и толкнула того локтем в бок. Писатель рассеянно пригладил волосы, поправил рукопись под мышкой, а после заговорил: «Господин комиссар, я полагаю, ну то есть мы подумали, что нет ничего, способного помешать нам побеседовать с глазу на глаз, даже если расследование прекращено. Этот случай в качестве психологической проблемы весьма интересен. Если бы у вас нашлось время, можно было бы сходить куда-нибудь, так сказать, в неофициальном порядке, выпить чашечку кофе, а заодно и потолковать». Это предложение словно с неба свалилось. Тоскливая маска сползла с лица комиссара. «Завтракать как-то поздновато», — равнодушно заявил Палму, отдавая инициативу писателю. Тот немедленно угодил в ловушку. «Зато уже можно отобедать», — воскликнул он, бросив взгляд на часы. «Особенно, если кто-то вдруг не позавтракал». Комиссар уже подавал пальто Нейти Ванне. Все-таки иногда он может быть весьма галантным. Писатель Лайханин счел молчание за ответ. Он смутился и принялся заикаться. «Я был бы рад, если бы я мог пригласить вас на обед, комиссар. Вас и ваших коллег, естественно. Ну, то есть я имею в виду за мой счет, само собой». На лошадином лице Кокки изобразилось воодушевление. «Благодарим, благодарим». Комиссар пару раз склонил голову, пряча улыбку. «Очень любезно с вашей стороны». И вот я бросил, как я тогда думал, последний взгляд на покой особняка Бруно Рюксика. Гранитная девушка застыла на повороте лестницы, толстый ковер манил уютной мягкостью, отблескивала медью индийская ваза. Батлер распахнул перед нами дверь и проводил растерянным взглядом. Комиссар из уважения к дому надел шляпу только теперь, при этом украдкой следя за писателем профессиональным взглядом, оценивая платежеспособность. «Но где бы нам все-таки посидеть?» — вернулся тот к главному. «Не будь я обычным бедным полицейским», — тактично заметил Палму, — «сегодня был бы денек из тех, в какие в голову приходит идея пуститься во все тяжкие». Кокки посмотрел на комиссара удивленно, но с уважением, а после сочувственно уставился на писателя. Я, надо сказать, испытывал схожие эмоции. Зачинщик величественно махнул рукой. «Едем в Кемпе», — решительно заявил он. «Там на втором этаже есть отличный кабинет, где как-то раз союз писателей в порядке обмена опытом упоил одного немецкого коллегу. Если там свободно, прекрасно проведем время». «Авто ожидает», — великодушно сообщил Палму, подразумевая черную машину, с утра оставленную Кокки у ворот. Мы погрузились, что было не так просто, поскольку комиссар занял половину заднего сиденья, и когда Кокки завел мотор, писатель Лайханин принялся несколько смущенно рассказывать. «Моя мама путешествует. Уехала на пару недель. Ну, а я этим пользуюсь, чтобы спокойно завершить работу. Если бы она не уехала, всего этого вообще бы не случилось. Но теперь, когда рукопись нашлась, стоит это отметить, тем более, что мамы нет дома». Палму вежливо кивал, особо не вникая в суть. «Но я, имея какое-никакое отношение к литературным кругам, знал, что мать сына любит, но держит в ежовых рукавицах. По слухам, тот был бы не прочь вылететь из-под жесткого мамашиного крылышка, переместившись, так сказать, в более комфортную среду. Так что вечер обещал быть захватывающим, но меня все-таки грызла совесть. Однако в рабочее время начал я. И лейтенант...» «Хаггард», — понизив голос, сказал Палму. «Хаггард, пусть сам идет туда, куда послал меня. А мы едем в Кемпе. Рабочее сейчас время или нет? Даже лучше, что рабочее. Очень надеюсь создать ему проблемы». Лицо Кокки выражало напряженную решимость, подбородок мужественно выпятился. Не во всякий день простому полицейскому доводится откушать в Кемпе. Но когда машина рванула с места, меня вдруг осенило. «Комиссар», — поспешно выдал я, — «ключ от кабинета покойного, он ведь у вас?» Палму загадочно посмотрел на меня. «Ну да, я его забыл в кармане, и что?» «И что? Что тут скажешь?» Комиссар явно находился в опасном состоянии, и финал сегодняшнего дня предсказать было сложно. В любом случае, неожиданно выяснилось, что осенний понедельник может привнести в жизнь кое-какие положительные моменты. Присутствие Ирмы Ивановны придавало событию светскую атмосферу. Нас провели в безупречно обставленный и оформленный кабинет на втором этаже отеля и разместили в креслах вокруг курительного столика, а тем временем официант принялся накрывать на стол. «Коктейль», — любезно предложил писатель Лайханин, сидя с прямой спиной. Из-за очков сверкнул дерзновенный взгляд. Застенчиво высказался комиссар. «Думаю, нет. Начал я и осекся». Торжественным безмолвием было встречено появление бесстрастной официантки с подносом, увенчанным пятью запотевшими бокалами, смерцающей мутно-зеленой жидкостью. Лед разочарования продолжал таять в наших сердцах. «Комиссар!» Смущенно кашлянув, проговорил приободрившийся и порозовевший Кокки. «На двери в ванную, выше язычка замка, в области задвижки в двух местах повреждено лакокрасочное покрытие. Такие следы могли быть оставлены нитью относительно небольшой толщины, в случае, если задвижка тугая. Следы практически незаметны невооруженным взглядом, только при дневном свете через увеличительное стекло». «Неужто лупа в кармане?» – соязвил Палму. Он ничто не презирал так, как ползание по полу на карачках с лупой в руках. Разделение труда – один из его основных принципов. Заниматься отпечатками пальцев и выполнять прочую, так сказать, грубую, повседневную работу должны специально обученные люди, а все остальные якобы просто шарлатаны. Однако втайне я подозреваю, что формированию этого убеждения способствовали комплекции комиссара и его нелюбовь к физическим упражнениям. В общем, Коки престыжно замолчал, а комиссар принялся лично излагать заинтересован внимающим Нейти Ванне и писателю Лайхенену историю с выключателем и дверью. Полагаю, читателю все еще могут быть интересны подробности насчет последней, поэтому вкратце передам ниже слова Палму. Используется достаточно тонкая и гибкая бечевка или что-то в таком роде, которая складывается вдвое и петлей набрасывается на рычажок задвижки. Дверь закрывается, а затем нужно, потянув за оба конца бечевки, переместить задвижку так, чтобы ее кончик вошел в ответную часть, а рычажок под собственным весом лег в нужный паз. После бечевка извлекается за один из концов. Фокус действительно прост, хотя лично я не верю, что и пятилетний ребенок справился бы, несмотря на заверения комиссара. Далее Палму признал, что по большому счету улики слабые и никак не помогли бы выйти на убийцу. И даже в порыве великодушия заявил, что у начальства был таки ничтожный повод приостановить расследование, хотя сам он и продолжает считать подобное личным оскорблением. Стол был накрыт. Писатель шептался с понятливо кивающим официантом. «Бывают в жизни моменты», — начал Палму рассеянно, крутя пальцами рюмку за стеклянную ножку. «Да здравствуют понедельники», — провозгласил писатель Лайхенен. «Жизнь прекрасна». Большие глаза Нейти Ванны сияли, щеки пылали, чувственная улыбка цвела на ее губах. «И да не испортит нашу жизнь одна единственная неприятность», — вторил Палму. «Пить на службе нехорошо, но сегодня я имею на это полное моральное право, и пусть говорят что угодно». Затем настал черед трапезы. Писатель рассказывал об ушедших культурах, а лично мне пообещал помогать советами и даже вычитать рукопись, если я снова соберусь публиковаться. «Апропос», — сказал Палму, но все простили ему произношение. «Рукопись. Очень было бы интересно послушать, как она попала в руки Нейти Ванны». «Это долго», — принялась отнекиваться Ирма Ванны, качая головой. «Жуть как долго, и на самом деле не очень интересно». Раздались протестующие возгласы. «Ну, правда, даже не знаю, с чего начать», — взмолилась девушка. «Комиссар знает, что такое охота за сокровищами». «Охота?» — протянул Палму. «Рассказывайте, прошу». «О, это такая игра. Она популярна в определенных кругах в Америке», — начала Нейти Ванны. «Об этом даже писали в газетах. Каждый участник должен собрать, к примеру, 10 предметов за определенный срок. Задания могут быть разной сложности. Пучок конских волос, полицейская дубинка, бальная туфля, лейка, да что угодно. Кто соберет больше всех, тот и выиграл». «Полицейская дубинка? Конский волос?» — с сомнением повторил Палму. «Взрослые люди? Да ладно». «Это правда», — подтвердил я. «Я тоже читал». «С этого все и началось», — продолжил Нейти Ванны. «Мы договорились встретиться в четверг в Каппеле. Как раз была прекрасная погода. Аймо Рюкеме, обсуждал с Бруно какие-то денежные дела, а Айри привела инженера Вара. Думаю, Бруно все это затеяло, чтобы позлить инженера, который все никак не приспособится к нашей компании. Он всегда так важничает, а Бруно наверняка еще немного ревновал, ведь раньше он ухаживал за Айри. Ну, то есть он говорил, что ухаживает просто ради процесса, без каких-либо реальных взаимных чувств. Стояла такая замечательная погода, всех хватил кураж, и мы решили придумать что-то по-настоящему жесткое. А я как раз недавно прочла об охоте и подумала, что было бы забавно устроить такое у нас». «С точки зрения правопорядка не так уж и забавно», — вскользь заметил Палму. «Но Бруно не согласился», — рассказывала девушка. «Неинтересно повторять то, что изобрели другие», — так он сказал. Ему пришло в голову, что заданием может быть преступление. Мы так и замерли. Общий настрой был слегка подпорчен ощущением неприятия, что Нейти Ванны тут же заметила. «Ну вот», — произнесла она огорченно, — «но игра не должна была стать жутко опасной. Главное было все правильно продумать и организовать. Бруно настолько воодушевился идеей, что незаметно увлек всех остальных. У него была такая способность, чтобы о нем не говорили. Его было уже не остановить». И он принялся развивать свою мысль. Он предложил сделать, как это там правильно называется, предметом преступления что-то очень дорогое и незаменимое для жертвы, и при этом жертвой должен быть кто-то, кто не обратится в полицию. Не захочет, не посмеет, как угодно. Айма все никак не мог понять, что Бруно имеет в виду. У Бруно лопнуло терпение, и он принялся приводить конкретные примеры. «Вот если бы Айма украл кошку у тетушки, — сказал он, — Она лишилась бы чего-то ценного, но побоялась бы заявить об этом. Иначе все бы сочли ее чокнутой, раз она поднимает шум из-за такого пустяка. Тут Бруно увидел писателя Лайханина, пьющего пиво на веранде. Бруно сказал, что если бы писатель лишился рукописи, это нанесло бы ему непоправимый ущерб, потому что он такой рассеянный, что ни в жизни не вспомнит, что там было написано. И вовсе они рассеянны, смутившись, принялся оправдываться Лайханин. Но суть в том, что так же свежо и непосредственно не вышло бы, вздумая я писать книгу по второму разу. «К рукописи я еще вернусь», — пояснила Нэйти Ванна. В общем, инженер Вара был в полном смятении. Он осуждал, критиковал, сопротивлялся до последнего. Он назвал затею нелепицей, какой в жизни не встречал. Но Бруно играл с ним умело и хладнокровно, с ним и Сайре, которая словно шлея под хвост попала. В итоге все свелось к глупому вопросу чести. Эрик заявил, что подумает, а довольный Бруно тут же принялся подначивать и уверять, что выиграет он сам. «Мое преступление будет самым умным», — так он выразился. И сказал, что если окажется по-иному, он исполнит любое желание. Инженер Вара тогда сказал, что в таком случае пусть Бруно ляжет в клинику на 2 года. По слухам, это было предложение собрания акционеров, хотя Эрик утверждал, что это его личное пожелание. Бруно тогда заявил, что главным судьей пусть будет инженер Вара, и он же объявит победителя. Финишной чертой установили 9 вечера воскресенья, когда все должны были собраться у Бруно. «Присоединяюсь к инженеру», — заметил Палму. «Как только такое могло в голову прийти? Неужели не понимаете, какую жуткую игру вы затеяли?» «А я о чем?» — присоединился писатель Лайханин. «Это я имел в виду, когда говорил об играх с темной стороной человека. Идея может настолько захватить, что злые силы вырвутся из-за барьеров, установленных обыденной жизнью. Каждый из нас в глубине души Эдип». «Эдип?» — переспросил Палму. «Мифический древнегреческий царь, который убил отца и женился на матери», — пояснил я. Комиссар пропустил мои слова мимо ушей. А Ирма Ванны вздрогнула и прикрыла рот рукой. «Убил?» — повторила она с расширившимися глазами. «Я вспомнила». Все замолкли. Какое-то время стояла гнетущая тишина. «Инженер Вара стал судьей», — сказала девушка. «Наверняка он согласился только из-за того, чтобы не оставлять Айре одну рядом с Бруно, но это не важно». Эрик спросил у Бруно, какое же преступление тот считает достойнейшим. «Нам показалось, это какая-то шутка. Все, наверное, вообще забыли тот момент. А я теперь вспомнила». Комиссар Палму наклонился к столу, гранитный взгляд уперся в лицо Ирмы Ванны. И та прошептала со страхом в голосе. «Убийство!» Так сказал Бруно и засмеялся. Примечание к 6 главе. Хождение в Каноссу. Эпизод из истории борьбы императоров Священной Римской империи с папским престолом. В переносном смысле – вынужденное покаяние, унизительная капитуляция. Кямпи – шикарный отель в центре. Апропо – французский. Кстати, между прочим. Каппеле – дорогой ресторан в центре с открытой верандой.